то ли залы давно покинутого почтамта. По крайней мере, мы однократно видим героя откуда-то сверху, спускающимся вниз по металлическим ступеням ажурной и узкой винтовой лесенки. Она одиноко торчит в центре пустого гулкого зала, то ли бывшего банка, то ли телеграфа. Издалека доносимые необычным техническим эхом продолжают слышаться звонки телефона. Огромные стрельчатые окна многослойной пылью смягчают уже по-дневному яркий свет. Сцена третья. Автоответчики. Мы в пустой кухне. По-прежнему звонит телефон. После очередного сигнала слышен сухой щелчок, и, пугающе неразличимый с живым, включается механический голос героя. Механический голос героя. «Здравствуйте, как поживаете? Очень рад вас слышать. Вы позвонили по телефону 212-807-43-41. Я с нетерпением ждал вашего звонка, но, к сожалению, именно сейчас я занят. Буду счастлив, если вы оставите ваше сообщение. Я люблю вас. Еще раз, я люблю вас. Have a nice day!» Компьютерное пиликанье изнуряет нас лунной сонатой. Бип! Мужской автоответчик. «Здравствуйте! Как поживаете? Очень рада вас слышать. Галактика счастлива иметь возможность контакта. Наша фирма приготовила для вас незаменимый сюрприз». Женский автоответчик, игриво. «Вы спросите, какой?» Мужской автоответчик. «Это законный вопрос». Женский автоответчик. «И все же...» Мужской автоответчик. «Внимание! Вы находитесь в вашем домашнем ВЦ. С уже привычным, увы, чувством фрустрации вы беретесь за ручку водосливного бачка и...» Слышится струение златострунных арф, где девственность аркадийских ручьев гармонически соотнесена с лучами, лужками и экологически благополучными овечками. Диалог автоответчиков продолжается на фоне этих пасторальных журчаний. Женский автоответчик. «О, я, кажется, угадала». Мужской автоответчик. «Да, дорогая, это Беатриче, что значит...» Женский автоответчик. «Уникальная». Мужской автоответчик. «Смывальная». Женский автоответчик. «Вокально-инструментальная». Мужской автоответчик. «И главное, оздоровительно-оптимальная». Детский автоответчик, напряженно сюсюкая. «Насадка к вашему унитазу». Женский автоответчик. «Отныне с одной из ваших проблем будет покончено навсегда». Мужской автоответчик. «Приобретя компакт Беатриче, коробок размером, не превышающий набор зубочисток, вы полностью распрощаетесь с канализационным шумом в вашей уборной».